Глава 28. Я шла под руку с герцогом по коридорам дворца и старалась не злиться из-за драконьей метки. Ну вот очень старалась. Вязь светящихся символов, которую Районар по моей просьбе прикрыл иллюзией, уже никак не ощущалась. Но я-то знала, что она есть, тем более, что младший принц, по-видимому, из самых благих побуждений, очень уж громко подумал о том, что любой маломальски обученный маг легко разглядит в моей ауре, кому я принадлежу. Вот же гадство. С ванной не удалось даже пары слов перекинуться. Ей по регламенту мероприятия надлежало как можно скорее занять место среди гостей на балу и стоять в окружении своих жриц, когда герцог и я подойдем к королевской чете в тронном зале. До этого момента оставались считанные минуты, поэтому мы торопились. Впереди, замаскированный под охранника, путь нам прокладывал Нейтор, а где-то позади шел и сам кронпринц, которому меня только что представили. Оба королевских отпрыска должны были помочь Районару обезвредить злокозненных изумрудных драконов. Мне же предстояло сыграть роль красивой куклы, которая двигается в заданном темпе, кланяется, когда нужно, и раскрывает рот, только чтобы произнести положенные по этикету фразы. Ни больше, ни меньше. Ах да, очень важно при этом удерживать на лице нейтральное доброжелательное выражение, чтобы никто не понял, что у меня творится на душе. А чувствовала я много чего малоприятного. Кроме злости меня одолевала и печаль, и ощущение безысходности. Я все яснее понимала, что, живя в этом мире, буду обязана все время выполнять чьи-то приказы. Никому вокруг и дела не было до моих желаний. Герцогу, который вроде как утверждал обратное, в первую очередь. Еще в покоях, после того, как они с Нейтором и появившимся кронпринцем очень быстро проговорили план действий, я задала Районару вопрос, а можно ли было снять с меня ментальные внушения изумрудной, не ставя метку? Герцог ушел от ответа, отговорившись тем, что объяснит мне все позже. Ну-ну. Я, конечно, глупая и наивная, по его мнению, но не настолько же. Сколько раз он мне уже это обещал? Дать объяснение потом? Это потом еще ни разу не наступило. Вместо выполнения обещания Районар продолжал поступать так, как считал нужным, в том числе проявляя ко мне исключительно собственнические замашки и делая при этом вид, что так и надо. Надо ему, конечно же, но не мне. Логично предположить, что дальше все будет только хуже. И как же я поступлю в связи с этим? Надо ли мне было набиваться к нему в ученицы? Каков вообще шанс на то, что я сумею когда-нибудь открывать порталы, с учетом того, что герцог сам в это не верит? Тем более, что даже научившись, я могу и не найти именно свой мир, чтобы вернуться туда. Надо быть реалисткой. Самый вероятный путь развития событий, если я останусь рядом с герцогом, это он меня просто соблазнит и лишит магии. Оно мне надо? Нет, конечно. Я устала от того, что в этом мире мне нет ни минуты покоя. Сейчас хотелось только одного — пережить этот бал, завалиться в кровать и проспать несколько суток, а проснувшись, оказаться подальше от Районара. Если не вернуться в свой мир, то хотя бы уехать из дворца, немного выдохнуть, осмотреться и составить нормальный план на жизнь тут, если уж судьба распорядилась мне остаться. Поэтому я собрала всю выдержку и принялась играть свою роль. Очень постаралась переключаться с мрачных мыслей, отвлекалась, рассматривая картины на стенах, расписные потолки и наряды дам и кавалеров. К слову, шли мы с герцогом по широким дворцовым коридорам, где курсировали роскошно одетые придворные, которые при нашем приближении почему-то начинали удивленно переглядываться и даже шушукаться. Районар благосклонно кивал на приветствие, но ни с кем не заговаривал, продолжая путь, что меня более чем устраивало. Шепотки расслышать не удавалось, но мне с лихвой хватало и обрывков мыслей людей. К сожалению, не все здесь носили амулеты от ментального воздействия, а мой дар то ли вышел на новый уровень, то ли просто обострился. Но я стала слышать то, что думали придворные слуги. Не все, к счастью, но голова очень скоро стала пухнуть от непривычного потока чужих образов и мыслей. «Артрангер, его помиловали? Не знала, с кем это он». «Герцог во дворце, так это правда? Неплохая партия, до сих пор не женат, богат. Ну и платье, надо узнать, кто шил. Королева ввела новую моду». «Что за девушка, почему я ее не узнаю?» «Какое декольте, так и хочется снять с нее платье и рассмотреть все остальное». «Отравить ее, тогда герцог скорее женится на моей дочке!» «Неужели он притащил во дворец свою рабыню? Подстилкам не место на королевском балу!» «Как она в постели? Если уж герцог взял с собой эту безродную, наверняка искусно. Надо бы утешить ее, когда Артрангар бросит». «Так, стоп!» Районар внезапно резко замерший развернул меня к себе и заглянул в глаза. На минуточку сделал он это на виду у многочисленных придворных, которые уставились на нас уже открыто. Герцог, не обращая ни на что внимания, произнес мысленно. «Ты ведь не умеешь ставить ментальный щит? Почему не сказала, что не можешь экранировать чужие мысли?» «Вообще-то я не раз говорила, что не умею. Ничего». Моя голова внезапно закружилась. Районар полез в карман и взял меня за руку. «Это кольцо?» — услышала я очередную мысль со стороны. Он решил обручиться с ней прямо в коридоре. Как вульгарно. Но это безродное большего и не заслу. На мой палец скользнул ободок холодного металла, и я ощутила тяжесть массивного перстня с крупным рубином. И поток чужих мыслей внезапно прекратился. «Какое счастье!» Районар взял мое лицо в ладони, от его пальцев исходило приятное тепло, которое сразу принесло облегчение. «Я надел на тебя артефакт с универсальным ментальным щитом», — пояснил герцог шепотом. «Ни-ни, для любого ментального мага очень важно вовремя закрываться, иначе пострадает здоровье. Сейчас я вылечил тебя от последствий, но тебе следует быть крайне осторожной. Прости, я не должен был упускать из виду, что сила возросла не только у меня». «Ваша светлость, прошу прощения, но ваш выход объявят прямо сейчас». К нам подошел кронпринц, сейчас тоже носящий личину стражника. «Да, конечно, идем», — кивнул Районар, увлекая меня за собой. Спросил на ходу. «Ни-ни, ты в порядке?» «Да», — только и успела ответить я, как двустворчатые двери перед нами распахнулись. «Его светлость, герцог Артрангар и его спутница Ниниэлла Корунд!» Прорал Герольд, оглушив меня. Ну, даже поморщиться было нельзя. На нас уставились десятки, если не сотни глаз. Районар повел меня по ковровой дорожке, по обе стороны которой толпились придворные. К трону, где восседала королевская чета. «Мы приветствуем герцога Артрангара и Ниниэллу Корунд», благосклонно кивнул король Айрат, когда мы с Районаром исполнили положенный по этикету поклон и реверанс. «Ниниэлла, я, его величество, рада видеть тебя на сегодняшнем балу», — подхватила королева. Я пробормотала что-то о том, как счастливо быть здесь, не думала, что ко мне будут обращаться. Но на этом сюрпризы не закончились. Король произнес речь для подданных, в которой расписал герцога как великого артефактора, чьи изобретения очень важны для страны. По словам его величества, Районар долго отсутствовал при дворе, потому что удалялся в свое поместье для научных изысканий. И теперь, после многолетних испытаний, когда основная часть работы завершена, герцог наконец-таки решил представить на суд общественности свое главное изобретение — артефакт для восстановления магии. Король дождался, пока утихнет восторженный шепот, и продолжил речь. «Безусловно, то, что сейчас нам покажет герцог Артрангар, заслуживает награды. Но его труд не увенчался бы успехом, если бы не присутствующая здесь Ниниэлла Корунд. Благодаря этой прекрасной девушке и рубинам из ее шахты любой человек скоро сможет воспользоваться артефактами герцога». Король сделал паузу, бросил на нас с Районаром благосклонный взгляд, а потом требовательно посмотрел на толпу придворных позади нас. Народ зашелестел, обсуждая, кто-то неуверенно хлопнул в ладоши, аплодисменты тут же подхватили. Вскоре овации и поздравления стали оглушительными. Его величество поднял ладони, все стихли в мгновение ока. «За исключительные заслуги перед короной мы решили наградить наших подданных. Герцог Артрангар получит из казны средства для продолжения своих исследований. Его артефакты пустят в массовое производство. Также мы награждаем Ниниэллу Корунд, даруем ей титул графини». Под уже почти привычные шепотки и обсуждения ко мне подскочил худой парнишка в ливрее и продемонстрировал на вытянутых руках серебряный поднос, где лежали несколько листов бумаги. На верхнем красовалась гербовая печать, переливающаяся всеми оттенками фиолетового. Изображение короны в окружении небесных звезд. Я присела в глубоком реверансе и произнесла положенные случаю слова благодарности. Моего согласия, к сожалению, не требовалось, все было решено заранее. От королевских подарков не отказываются. В этом мире уж точно. «Мы принимаем вашу благодарность, графиня Корунд», — произнес король, взирая на меня с высоты трона. «Нас также интересует, вы намерены продать рубиновую шахту герцогу Артрангару?» «Да, ваше величество. Менять от решения я не собиралась. Но почему король задает этот вопрос на балу при всех придворных?» «Конечно же, на мой невыказанный вопрос отвечать никто не стал». «Вот и замечательно», — сказал Айрат, давая знак слугам в ливреях, стоящим справа от него. Вперед выступил Горан. «А то один из королевских стряпчих говорил о том, что есть некие сложности с договором. Хотелось бы их разрешить сегодня же». «Разумеется, ваше величество». Горан направился ко мне, сжимая в руках внушительную стопку бумаг. «С вашего позволения, ваше величество, мы вначале проведем демонстрацию, а потом займемся оформлением документов», — сказал герцог, заступив дорогу стряпчему. Тот пронзил его таким взглядом, что Районар, по идее, должен был сгореть в лучах ненависти. Но дракон оказался устойчив и даже не обратил внимания на недовольство Горана. Герцог взял меня за руку и повел в центр тронного зала. Оттуда спешно отхлынула толпа придворных, открыв взгляду стражников, что охраняли стол, на котором лежало нечто, накрытое тканью. По жесту Районара стража отступила. «Ваше Величество, уважаемые гости, представляю вашему вниманию артефакты, которые должны навсегда покончить с проблемой магического выгорания», — провозгласил герцог, мановением руки убирая ткань. Толпа ахнула. В центре стола, как цветочная ваза, была установлена та самая друза ярко-красных рубинов, которую мы с герцогом привезли из шахты. Она испускала синеватое свечение, которое лилось и, казалось, впитывалось в разложенные вокруг артефакты. В основном это были браслеты, инкрустированные рубинами разного размера. От них ощутимо веяло силой. Мы с герцогом подошли к столу. Вперед под руки вывели пожилого мужчину, который выглядел очень плохо. Худой, бледный, с синяками под глазами. Районар взял один из браслетов и надел на руку старика. Несколько минут ничего не происходило, а затем, когда в толпе уже послышались шепотки, вокруг пациента герцога возникло синевато-красное свечение. Оно исходило из браслета и, постепенно усиливаясь, вскоре окутало фигуру мужчины полностью. Районар покивал каким-то своим мыслям и сделал знак страже. Вперед выступили двое мужчин в черной форме с золотыми эполетами. Оба смотрели на герцога с такой тоской и надеждой во взглядах, что поневоле хотелось им помочь. Он им выдал по браслету, и те облегченно выдохнули. Эх, бедные мужики, нелегко им, видать, живется без магии. А ведь местные женщины сами добровольно расстаются с силой, отдавая ее мужьям. Так что нет, не буду я им сочувствовать. Тем временем вокруг первого испытателя артефактов свечение постепенно пропало. Тот радостно выдохнул, разглядывая свои руки. Между пальцами мужчины стали пробегать зеленоватые искры, которые вскоре превратились в два небольших изумрудных костерка на ладонях. Этот огонь, недолго думая, старик поднес к своему лицу и сделал несколько движений, будто бы умывался пламенем. Когда он убрал руки, толпа ахнула повторно. Мужчина стал не только выглядеть лучше, но и помолодел. Его кожа разгладилась, синяки под глазами пропали, а на щеках появился здоровый румянец. Сейчас ему можно было дать лет 40, не больше. «Как мы только что были свидетелями, артефакты способны возвращать утерянную магию», — прокомментировал Районар. «Господин старший целитель Малкиин, и вы, господа», — обратился он к испытуемым. «Как самочувствие?» «Превосходно, ваша светлость!» — откликнулся мужчина, чьи ладони еще слабо светились зеленым. «Мою признательность невозможно передать словами». «Благодарите его величество», — произнес герцог, обозначив поклон в сторону возвышения, где стояли королевские троны. А потом он посмотрел на меня. «А еще вам следует сказать спасибо графине Корунд. Именно ее рубины питают артефакт, вернувший вам магию». Я оказалась не готова к тому, что после поклонов к королю трое мужчин, сверкая браслетами, обступят меня, начнут наперебой выражать восхищение моей персоной и говорить спасибо. Похоже, возвращение силы оказало на них эффект опьянения. Потому как глаза у всей троицы лихорадочно блестели, а речь казалась невнятной. Спас меня Районар, сказав, что демонстрация на сегодня окончена. А король меж тем объявил, что все желающие воспользоваться герцогскими артефактами должны обратиться с прошением, и их запишут в очередь. Подданным, работающим на благо короны, дадут возможность восстановить магию бесплатно. Выслушав овации, положенные слова восхищения своей мудрости и великодушию, Айрат сообщил, что официальная часть окончена, и теперь начнутся танцы. Толпа придворных начала медленно перетекать в соседний зал, где уже играла музыка, и слуги разносили подносы с напитками. А нам с Районаром путь преградила весьма колоритная пара. Мужчина и женщина, оба с зелеными волосами, сверкающими изумрудным светом глазами. Откуда они взялись, не знаю. В толпе зрителей я их не видела. Да и сейчас они словно из-под земли выросли. Заговорил мужчина, а женщина только улыбалась. И все бы хорошо, только ее глаза были мне подозрительно знакомы. Ну да, если этой милой леди немного изменить черты лица, одеть ее в платье служанки и выдрузить на голову чепец, скрывающий зеленые волосы, будет точная копия девушки, которая недавно заморочила меня своими внушениями. Интересно, зачем изумрудные подошли сейчас? Решили не дожидаться нас на балконе? Тогда весь план по их поимке в этот момент попросту не нужен. Герцог Картрангер, мы с супругой бесконечно счастливы видеть вас. А ваше представление произвело на нас, как и на всех здесь, неизгладимое впечатление. Позвольте поздравить вас со столь выдающимися достижениями в артефакторике. «Я вижу, вас можно поздравить не только с этим», — подхватила дама, переводя многозначительный взгляд с Районара на меня. «Нинелла, позволь представить тебе наших союзников», — произнес герцог, игнорируя намек. «Глава клана Изумрудных, лорд Леарм Артландор и его супруга, леди Радира. Лорд-леди, графиня Корунд». «И ваша невеста, верно?» — уточнила Радира, широко улыбаясь. Она понизила голос и, подавшись вперед, тихо произнесла. «Ходят слухи, что вы обручились только что прямо в коридоре». «А вы не верьте слухам, леди Радира», — ответил герцог. «Разумеется, я сделал предложение Ниниэлле по всем правилам. Это было вовсе не в коридоре». Я возмущенно уставилась на герцога. Своим ответом он дал понять, что мы помолвлены, и никак это не опроверг.